Глава 7. Не хочу больше. Подъехали к зданию спортивно-оздоровительного комплекса «Синички» к 9 часам утра, за час до открытия. Утро выдалось пасмурное, вполне соответствующее середине осени, и выходить никуда в серость и слякоть не хотелось, несмотря на красоту природы. Москва не зря зовется зеленым городом, если считать по площади зеленых насаждений, парков, бульваров и лесков. В последние годы она еще и активно благоустраивалась и превратилась в настоящую жемчужину не только для туристов и людей, занимавшихся активным отдыхом, но и для жителей столицы. Трехэтажный ОСК «Синички» располагался в Митино на берегу одноименной реки, имея в своем распоряжении спортивные залы для разных видов спорта, бассейны, беговые дорожки, фитнес-центр и массажные кабинеты. Один из таких кабинетов и посещал молодой продвинутый Владимир Набиев, считавший себя мажором и красавцем, несмотря на прыщавую рожу, тонкие губы, вечно растянутые в глумливой усмешке, и хилое тело любителя компьютерных игр. Разведка призрака досконально выяснила образ жизни этого молодого супермена и подготовила для слиперов программу коррекции его психики, заостренной на самоутверждении любой ценой. Хотя никто из сотрудников подразделения так и не понял, каким неведомым зигзагом судьбы этот молодой негодяй стал главным финансовым теоретиком страны, ректором научно-исследовательского финансового института НИФИ, разрабатывающего стратегию строительства финансовой отрасли России. Карьерный рост Набиева был столь ошеломляющим, что изумился даже научный руководитель лаборатории «Призрака» Курчинский. Еще будучи аспирантом, Набиев позиционировал себя как создатель инновационной стратегии российского будущего, поддержав проект «Детство-2030». Проект этот предусматривал замену института семьи на институт соцпатроната, что явилось бы зародышем распада России, внедрение гендерного равенства, за что ратовали представители сексуальных меньшинств, и ювенальной юстиции по образцу финской и норвежской. Но самое страшное, из-за чего либералы у власти и обратили внимание на деятельность этого функционера, крылось в том, что для него люди являлись даже не букашками, а циферками, пикселями на экране компьютера, которыми можно пренебречь. Рост влияния этого творителя идей и рьяного креативщика впечатлило Нестора. Он с удивлением узнал, что, оказывается, можно прекрасно устроиться в чиновничьей бюрократической среде, если перейти на сторону тех, кто, живя в России, изо всех сил способствует разорению страны. Слипер еще раз прочитал докладную записку о карьере Набиева и покачал головой. Удивляться было чему. Всего за 4 года после окончания Института управления при Министерстве финансов и учебы в аспирантуре Набиев, менеджер по специальности, стал кандидатом экономических наук, разработав диссертацию с говорящим названием «Государственное регулирование межбюджетных отношений российской модели федерализма». А чуть позже, окончив курсы магистра государственного управления в Канаде, там же он и стажировался, молодой неспровергатель основ стал и членом экспертного совета при президенте Российской Федерации. Как оказалось, его деятельность была отмечена и в верхах. Еще в студенческом возрасте ему вручили медаль за содействие для студентов, активно сотрудничающих с фискальными органами, потом Орден Дружбы, очевидно, заслужение канадским властям. Правда, не обошлось и без другой оценки. Общественная палата Народного фронта присудила талантливому эффективному менеджеру и так называемый Орден Сутулова за провал стратегии развития России 2020 года. И вот этот деятель, не раз выступавший с удивительными негативными по отношению к собственной стране и ее народу речами, на голубом глазу рекомендовал ни много ни мало забыть о стариках и отменить пенсии. Кто-то же из них, по его мнению, успеет накопить на уютную старость. А нет, так и бог с ними. От слабых и больных надо избавляться, как это делали креативные индейские цивилизации Южной Америки. Нестор, конечно, поделился с Жанной своим мнением, признавшись, что ему глубоко противно работать с такими людьми, и она ответила с вполне логичной уверенностью. Тем более их надо лечить. Программа же лечения состояла в следующем. Набиева не нужно было усовестить, совести у этого нелюдя не было с рождения, или уговаривать покинуть пост. На его место тотчас же пришли бы такие же молодые, не менее эффективные менеджеры, как он сам. Да и заместитель у него, Вероника Богуславская, ничем не отличалась от босса, разве что ненавидела убогих людишек сильнее. Надо было сделать так, чтобы они оставались в своих креслах, но сменили бы курс стратегического развития страны, отбросив иго монетаризма по Гайдару и постепенно вернув государство в лоно другой модели развития, уже применяемой развитыми странами Европы, Швеции, Австрии, Сербии и другими – а также Китаем. Сидели в машине молча. Нестор, Жанна рядом, Виктор и водитель впереди. Нестор вспомнил чьи-то слова. «Тихий мужчина, думающий мужчина. Тихая женщина уже что-то придумала». Усмехнувшись в душе, он спросил у сидевшей с рассеянным видом спутницы. «О чем задумалась? Или о ком?» Жанна очнулась, ответила с улыбкой. «О бабниках». «О ком?» «Недавно закончила читать книгу лит-эксперта Ковальчука о мужчинах-писателях и поэтах. По его уверению, выходит, что все талантливые писатели – бабники. Начал он с Пушкина, перемыл косточки Бунину, Куприну, Толстым». «Классиком?» «Не только. Добрался и до нынешних Пелевина и Быкова». «Это давно известно. Талантливым людям природа отпускает столько творческой и физической энергии, что они вынуждены сбрасывать ее излишки с помощью увлечений». «Сам придумал?» – с любопытством спросила Жанна. «Почему? Читал труды психологов». «Тебе тоже дан талант слипера. Значит, ты тоже сбрасываешь энергию по сторонам?» Он заерзал на сиденье. «Как-то на себя не примерял, хотя ты могла бы и не спрашивать». «Ладно, это я кое-что личное вспомнила. Мой муж был в этом плане весь активен, не обладая талантами». К зданию комплекса подкатил белый Porsche Cayenne, из которого вылезли двое. Длинный и худосочный Набиев и здоровяк в черном костюме с черным галстуком. «Пошли», — коротко бросил Виктор в кнопочку рации на воротнике куртки. Нестор взялся было за ручку дверцы, но команда относилась не к нему. Виктор давал распоряжение своим бойцам. Вслед за вошедшей в здание парой последовали молодой человек со спортивной сумкой через плечо и девушка. Через минуту за ними выдвинулась еще пара ребят в спортивных костюмах. «Ваша очередь», — сказал Виктор. «Дислокация такая. Охрана комплекса — стандартный набор, двое на входе. С клиентом пока один телохран, но в Порше сидят еще двое. Трогать их мы не будем, если только не случится форс-мажор. Так что проходите и дальше уже сами. Зовите, если что». Нестор и Жанна посмотрели друг на друга. Женщина улыбнулась, чмокнула его в щеку, и оба вылезли из внедорожника «Туарег», прихватив спортивные сумки. Так как одеты они были по-спортивному, да и выглядели завсегдатаями такого рода заведений, охрана пропустила пару внутрь, даже не глянув в их сторону. Следуя разработанному маршруту, спортсмены прошлись по светлому коридору первого этажа и зашли в зал для спортивной гимнастики, пустой по причине раннего утра. Переоделись в раздевалке, превратившись в гимнастов. Жанна критически оглядела спутника, покачала головой. «Не мешало бы подкачаться, дружок. Вроде и не дряблый, и живота нет, но и мышцы не видать». Нестор обиделся, считая себя, если и не качком, то вполне себе развитым человеком, однако постарался скрыть свои чувства. «Я не собираюсь выступать на соревнованиях по бодибилдингу». «А мог бы», — рассмеялась Жанна. Сама она выглядела потрясающе, и он еще раз пережил восхитительное чувство обладания. Она была его женщиной. Двинулись в левое крыло здания, где располагались массажные кабинеты и кабинки для лечебных процедур. В коридоре у двери с табличкой «Процедурная номер один» топтался знакомый здоровяк в черном. У него было бритое до синевы лицо с кривоватым, наверное, сломанным когда-то носом. Прозрачно-серые, казавшиеся белыми глаза и прижатые к вискам лопушастые уши. Подошли вплотную. Уткнувшийся в смартфон детина угрюмо глянул на обоих, задержав взгляд на фигуре Жанны. Глаза его вспыхнули. «Чего?» – начал он. Не говоря ни слова, Жанна уперлась в него взглядом, и здоровяк замолчал. Длилось его молчание секунду. Затем он вдруг выпрямился, насмешливо посмотрел на Нестора. «Чего уставился? По морде захотел?» Нестор неуверенно покосился на Жанну, и здоровяк со смехом добавил. «Иди уже». Нестор понял, что устами телохранителя, говорит Жанна. Кивнув, он вошел в кабинет. Как и ожидалось, в небольшом помещении, не имевшем ничего лишнего, кроме массажного стола, тумбочки и шкафчика, находились всего двое. Массажист, щуплого вида кореец в халате, и клиент, раздетый до трусов Набиев, лежащий вниз лицом. Кореец трудился, разминая сухенькими ладошками бледную прыщавую спину ректора НИФИ. Набиев блаженно жмурился и постановал. Ему было хорошо. Массажист посмотрел на гостя вопросительно, продолжая процесс. Нестор молча ткнул в него шпагу засоса, в течение нескольких секунд обработал сознание, не вдаваясь в подробности, отключив память, и заставил корейца, на вид ему можно было дать и 30 лет, и все 60, сесть на стул. Вернулся в свое тело, обнаружил, что Набиев недовольно бормочет что-то и ворочается. Пришлось в темпе поселяться в апартаментах психики сверстника. То, что он прочитал в ячейках памяти продвинутого финансиста, повергло Нестора в шок. Кроме того, что он уже знал о ректоре финансового института, добавились сведения о личной жизни, полные отвратительных моментов, в том числе сексуального характера. С детства молодой неспровергатель финансовых основ и бюджетов увлекался девицами ультралёгкого поведения. Первый интим случился у него в 8 классе с учительницей истории. Затем трупами. Закончил тем, что к настоящему времени чуть ли не все девичье поголовье института служило ему гаремом. Мало того, Володенька Набиев не возражал и против секса с мужчинами, и его телохранитель, оставшийся в коридоре, служил ему и братом по интиму. Нестора чуть не стошнило, когда он ознакомился со сценами торжества гендерного равенства, и Слипер едва не стер в памяти Набиева всю его наследственную информацию, но вовремя опомнился, потому что после этого кандидат на должность министра финансов, существовали такие планы, России, просто остался бы идиотом. С трудом обойдя гнусные воспоминания, Нестор вбил ему в подсознание программу, составленную аналитиками призрака, слегка видоизменил модель поведения и выскочил в свое тело, как ошпаренный кипятком. Отдышался, разглядывая лежащего без движения красавца, сказал корейцу «продолжайте» и вышел в коридор. Жанна встретила его вопросительным взглядом, насторожилась, заметив выражение лица Слипера. «Что случилось?» «Все сделал», — хрипло ответил Нестор. «Если бы ты знала, какая это мразь!» Он сплюнул. «Ты о чем?» — не поняла женщина. «О личной жизни подонка. Такого я еще не встречал. И не хочу больше связываться с такими мерзавцами. Такое впечатление, что весь в дерьме. Противно». Она сжала его локоть. «К сожалению, не мы выбираем клиентов, и наше предназначение как раз лечить подонков. Я бы его с удовольствием задушил бы». Нестор с трудом заставил себя успокоиться. Или в крайнем случае отключил бы репродуктивную функцию. Такие нелюди не должны иметь детей. Жанна засмеялась. Не будь таким жестоким. Хотя самой иногда хочется воздействовать на такую клиентуру более радикальным способом. Ну что, едем к Богуславской? Он поморщился. Поедем, раз наметили. Тебе с ней возиться. Но больше я не хочу корректировать ублюдков такого уровня. На меня больше не рассчитывайте. Двинулись к выходу, оставив телохранителя Набиева в состоянии ступора. Очнуться он должен был минут через 10. Нестор передернул плечами. «Честно, расстроился». «Верю», — кивнула Жанна. «Однако, боюсь, тебя никто не отпустит на вольные хлеба. Не забывай, ты оружие космического масштаба, мощнее которого трудно что-то придумать. Кто ж выпустит его из рук?» Нестор вспомнил свой рейд во Вселенную. «Знаешь, ведь я нырял в космос». Взгляд спутницы показал, что она думает. «Нет, в самом деле без шуток», — сказал он. «Делать было нечего, вот я и выбрался за пределы Земли. Сначала мысленно погулял по Марсу, слетал к Сатурну, а потом махнул к ядру галактики». «Жесть», — они сели в машину. «Почему ты мне не сказал?» «Все как-то не доходили руки». «И что ты увидел?» «Не поверишь, мне кто-то откликнулся. Правда, контакт длился пару секунд, я не успел особенно что-то увидеть, но уловил волну удивления». «И?» «И ничего, все прошло. Больше я не экспериментировал. Если хочешь, можем продолжить сегодня. Вдруг повезет». Жанна усмехнулась. «С ума сойти. Внеземной Слипер». «Лишь бы не лягушка зеленая», — засмеялся Нестор, нажимая кнопку пуска. И в этот момент голосом Виктора заговорила в ухе рация. «Спортсмены, алярм, мы не одни». Замерли, озираясь, но стараясь при этом не крутить головами. «Не поняла», — отреагировала Жанна. «Три машины вашу заперли, если вы обратите внимание, как будто ждали, что очень странно. Но главное, что в одной из бэх сидит господин Рубинов со своими головорезами». «Рубинов? Уверен?» «Мы же его бортанули», — пробормотал Нестор. Семён Кондратьевич Рубинов, командир частной военной компании «Чёрный Орёл», скрывающийся под псевдонимом «Современные архитектурные инициативы», бывший полковник спецназа МВД, подчинялся непосредственно решали Альтерусу, а тот, в свою очередь, президенту Сбера. И его появление рано утром у оздоровительного комплекса случайным быть не могло. Сотрудники «Призрака», в том числе и Нестор с Жанной, уже встречались с Рубиновым и знали, какой это опасный и опытный зверь. «Мы спокойно можем выехать», — начал Нестор. «Они вооружены», — перебил его Виктор. «Подождем немного, я вызвал усиление. Перестроимся и понаблюдаем. Зачем лезть на рожон? Ждите указаний». «Вот хмырь болотный», — процедила сквозь зубы Жанна, имея в виду Рубинова. «Надо было добить его во время последнего контакта». Нестор промолчал, размышляя о том, что выследить их могли только в том случае, если Рубинова предупредили об акции «Призрака» с Набиевым. В таком случае возникала непростая проблема слива информации о планах слиперов. А кто мог знать о планах, догадаться было трудно. «Где сидит Рубинов?» — спросил Нестор. «Третья машина за вами, черная БМВ номер 147. Я разрулю ситуацию». «Что ты имеешь в виду?» Не отвечая, Нестор открыл дверцу со своей стороны, оглянулся на Жанну. «Идем?» «Засос?» — догадалась она, сыграв бровью. «Я тебя правильно поняла?» «Как всегда». «Хорошо, подстрахую». Вылезли, прошагали вдоль шеренги автомашин к черной БМВ с номером 147, и Нестор, определив местоположение командира ЧВК, прыгнул к нему в голову, как лыжник с трамплина, не обращая внимания, что одновременно со щелчками открылись дверцы сразу шести машин. Рубинова Нестор знал не только как физическое лицо с определенными характеристиками, но и как психофизический объект с довольно мощной аурой и силой воли. Было дело, сталкивались в ментальном пространстве. Поэтому Нестору не надо было бегать по закоулкам психики полковника в поисках его эго. В голове командира ЧВК было шумно. В данный момент он разговаривал с кем-то из подчиненных и разглядывал стоянку комплекса «Синички», стараясь контролировать базу своего контингента. А база впечатляла. Всего к «Синичкам» было стянуто аж 8 машин и 20 боевиков ЧВК, и этот отряд был по-настоящему опасен. Судя по реакции, Рубинов не ожидал встретиться со слиперами лицом к лицу. У него была простая задача – незаметно окружить пси-манипуляторов и захватить, не сделав ни одного выстрела и не дав им возможности ни сбежать, ни переселиться в кого-нибудь. Из этого следовало, что ему дали точные координаты выхода бойцов-призрака на клиента коррекции, Набиева, и сообщили время проведения акции. В таком случае получалось, что в руководстве «Призрака» сидел шпион из команды «Смотрящего», который поделился со своими подопечными сведениями о готовящейся операции. Ничем иным объяснить появление командира ЧВК в составе приличной боевой группы было нельзя. Однако заниматься выяснением обстоятельств встречи было некогда. Для этого требовалось вскрывать черепную коробку полковника с запрятанными внутри файлами связей и подготовительных мероприятий. Поэтому Нестор не стал копаться в памяти Рубинова, чтобы не рисковать поднять панику среди его спутников. В течение нескольких секунд, сформировав команду засоса, Нестор воткнул ее в подсознание Рубинова, велел дать отбой операции по задержанию слиперов и повел Жанну обратно к своей машине. «Что происходит?» — прилетел в ухо голос Виктора. «Они сейчас уедут», — ответил молодой человек. «Не вмешивайтесь». Действительно, через минуту засадная кавалерия Рубинова начала покидать поле так и не начавшегося сражения. Последним уехал кроссовер с самим полковником, и на стоянку с мирным осенним пейзажем вокруг вернулась тишина. Дождик перестал моросить. Между облаками проглянуло солнышко. «Что ты сделал?» — спросила Жанна, поглядывая в окошко автомобиля. «Стандартный засос», — хмуро бросил Нестор. «Приказал убраться по добру по здорову, поставил блокировку. Он теперь не вспомнит ни нас, ни зачем выдвигался сюда». «А хмуришься чего?» «Надоело, я уже говорил. С такими вонючками возимся, что потом не отмоешься». «Это наш удел», — погрустнела она. «Что поделаешь, господин Паранорм? Наша работа требует копания в помойках душ таких нелюдей. Но вред обществу, государству, простому народу. Эти нелюди приносят такой огромный, что надо стиснуть зубы и терпеть». «Не хочу». Она положила прохладную ладошку ему на руку. «Ты расстроен, я чувствую, устал. Но пойми главное, иного пути нет. Как нет другой жизни для нейрохирургов, удаляющих раковые опухоли. По сути, мы такие же хирурги, хотя на нас лежит гораздо большая ответственность, масштабы другие». В кабину на место рядом с водителем сел Виктор, оглянулся. «Дело сделали?» «Да», — коротко ответил Нестор. «Что узнали от Набиева?» «Он откорректирован, дрянь несусветная, а нас здесь ждали». «Я уже понял, но в таком случае это означает...» «Что в нашем руководстве сидит крот смотрящего, или кого-то из его подельников из числа чиновников высшего эшелона, президента Сбера, например». Виктор качнул головой. «Этого не может быть». «А чем ты объяснишь засаду?» «Я имел в виду, что крот не в руководстве призрака, иначе нас давно бы всех замели. Скорее всего, шпион сидит в КЗО или где-то рядом». «У каждого члена комитета есть помощники, а у тех свои помощники». «Ужасно», — со вздохом произнесла Жанна. «Теперь я понимаю, почему Ланин увел отряд в подполье». «Надо было покопаться в голове Рубинова», — сказал Виктор. «Времени было мало», — с досадой сморщился Нестор. «То, что он получил задание лично от Слоневского, телохранителя Оскара, я усек. Но кто выдал задание самому Слоневскому, узнать не успел». «Что будем делать?» Нестор повернулся к Жанне. «Может быть, не будем рисковать с Богуславской? Вдруг и у нее нас ждет засада?» Женщина покачала головой. «Ехать придется, не сейчас, так завтра. Коррекция одного Набиева не даст полноценного результата. Ему нужна поддержка от замов в смене курса. У нас еще 2 часа на решение задачи. Успеем выяснить, есть засада или нет». «Понял», — кивнул Виктор, сев поудобнее, заговорил в пуговку рации. «Паша, погнали в филе к Богуславской. Вариант Роза раз». Ответа Нестор не услышал. Рация Виктора была настроена на другую волну для оперативной связи с бойцами. А «Роза» на жаргоне спецназа означала развертку противозасадных мероприятий. Подъехали к месту жительства заместительши ректора НИФИ Вероники Богуславской через 1 час с минутами. Не торопились. Была суббота, потоки машин на улицах Москвы поредели, и пробки не образовывались. Богуславская жила в комфортном поселке Four Seasons на краю филей для граждан, имеющих нехилые доходы. В эту субботу она должна была пойти в центр тенниса, располагавшийся на территории поселка, где чиновница играла с подругами, поддерживая физическую форму. Руководители НИФИ любили подчеркивать, что они ведут здоровый образ жизни, хотя ни Набиев, ни Богуславская, пышка весом более 85 килограммов, спортсменами никогда не были. Зато умели хайповать и вести пиар собственных достижений во всех сферах деятельности. Пока машина со слиперами ехала в Фили, разведчики Виктора проанализировали движение возле и на территории Four Seasons и убедились, что засады нет. Остальное было делом техники и опыта, приобретенного сотрудниками «Призрака» в таких делах. Не понадобилась даже помощь Нестора. Жанну с ракеткой в руке провели в здание теннисного клуба. Она сыграла роль теннисистки. Не поверить в то, что она спортсменка, было невозможно. Зашла в крытый зал, где начала разминку Богуславская, и спокойно вшила ей в психику программу реального развития финансового дела в России. К обеду слиперы уже подъезжали к дому, где жил Нестор. Находились в двойственном настроении. С одной стороны, обе коррекции были проведены успешно и должны были привести к позитивному развитию событий. С другой, встреча с Рубиновым поставила ряд проблем. А что делать дальше, на кого опираться, кому верить, а кому нет, ни Нестор, ни Жанна не представляли. «Я бы на вашем месте сменил квартиру», — посоветовал Виктор, расставаясь с парой у въезда во двор дома. «Хорошо, что все закончилось благополучно. Кстати, верным признаком того, что Крот не из наших рядов, и является тот факт, что вас до сих пор не захватили здесь, в квартире. Наши все знают, где вы живете. Крот, очевидно, не знает, поэтому он не в самом призраке, а вне его». «Логично», — согласилась Жанна. «Но ситуация может измениться в любой момент». «Не хочется никуда переезжать», — недовольно буркнул Нестор. «Возьму и уеду домой, либо к отцу в Ярославль». «Где тебя и повяжут», — укоризненно сказала Жанна. «Ты прав, Витя, надо съезжать отсюда. У нас есть приличные квартиры?» «Я знаю, 2, обе пока пустуют. Одна квартира на юго-западе за МКАД, вторая в Строгино. Могу помочь перебазироваться». Жанна и Нестор переглянулись. «Поедем?» — спросила женщина. «Как скажешь», — невесело ответил он. «Тогда собираемся и к вечеру переезжаем. Витя, Ланину об этом не докладывай». «Понял», — кивнул Виктор. «Я уже доложил ему, что операция прошла успешно. Приказано усилить вашу охрану. Еще он велел напомнить, что через 2 дня надо закончить работу с Пердюком. Пардон, с Бурдюком. Дела в авиапроме идут все хуже и хуже». «Мы помним», — сказала Жанна. «На мне еще поход в Нацбанк, к Сухизадову. Подъезжай за нами 6:00». «Есть». Виктор сел в джип и уехал. Нестор и Жанна побрели ко входу в высотку рядом с ТРЦ 5-я авеню. «Что-то мне все это не нравится», — задумчиво сказала она. «Если уж в комитете сидят предатели». Нестор промолчал. О том, что он задумал окончательно отказаться от работы с слипером, говорить вслух не хотелось.